В вагон посадили новую партию из 7 человек. Трое из них были ранены, причем недавно. Один через сутки скончался, другие все еще мучились и кричали по ночам. Однако при всем этом свежие люди словно омолодили жизнь в эшелоне смерти. Рыжебородый, по-восточному раскосый мужик в красной рубахе с первой же минуты озабоченно заходил по вагону и стал будоражить пассажиров. «Бежать, бежать надо, товарищи! Мы же перемрем здесь! Так вдоль чугунки все и ляжем! Бежать!» Он безбоязненно пересекал нейтралку, перешагивал через тифозных, лез к стенам, щупал доски и уверял, что бежать из этого вагона очень просто, и что этой же ночью он обязательно уйдет. И вдруг начинал откровенно недоумевать, мол, почему вы все здесь до сих пор? Вам что, нравится подыхать тут, как собакам? И, чувствуя глухоту людей, чувствуя, что бесполезно втолковывать мысли о побеге настороженно молчащим людям, он лишь больше неистовствовал. Хватал кого-то из здоровых, тряс, спрашивал, заглядывая в возможденное лицо, «Вы что? Вы что, сумасшедшие тут все? Вы люди? Вы большевики или нет?» Он никак не мог понять, что в эшелоне смерти были совсем другие партии, другие отношения между ними и своя особая жизнь. А если и догадывался об этом, то догадка пугала его. Однажды, выждав момент и изловчившись, Ковшов поймал Рыжебородова за штанину и хотел подтащить к себе, однако тот испугался и отскочил в сторону. — Постой, — сказал Ковшов, — не мельтеши, поговорим. Рыжебородый послушался, сел рядом, но сидел неспокойно, ерзал и шелестел соломой. — Подо мной дыра, — сообщил Ковшов. — Если можешь, беги. Только опасно. Можно под колеса сыграть. Надо вырезать еще пару досок. — Где? Покажи, — подхватился тот. — Что вы тут лежите? «Бежать!» «Погоди», — остановил Ковшов. «Шею сломаешь. Резать будешь ночью, когда поедем. На ходу. Вот тебе инструмент». Он достал из-под соломы шашку, которую держал всегда рядом с тех пор, как пришел в себя. Рыжебородый вцепился в нее обеими руками, счастливо засверкали глаза. Он едва дотерпел, когда тронется поезд, и всю ночь Андрей слышал густое пыхтение у дыры и костяной звук разрезаемой лиственничной плахи. Работали они вчетвером, часто меняясь, и пока отдыхали, нетерпеливо совались в дыру, пихали туда руки, что-то щупали. На них, еще здоровых и сильных, еще не укутанных зловещим катком эшелона смерти, из-под пола вагона вместе с ветром врывалось ощущение воли. Весь день они безмятежно проспали среди больных, хотя Ковшов отсылал их на нейтральную полосу. Предчувствие свободы затмевало разум. Они не осознавали опасности тифа, вездесущей заразы. Через двое суток Рыжебородый резко ослаб. Он вдруг стал тихим и печальным. Сидя у дыры и глядя, как орудует шашка его товарищи, уже не поторапливал, не командовал, как прежде. Когда дыра была готова, он уже лежал пластом возле Ковшова и едва ворочил языком. Он благословил товарищей, посмотрел, как те один за одним исчезают в темное грохочущее отдушине, и успокоенно затих. Еще через сутки, когда эшелон остановился дневать на запасных путях, Андрей едва выволок его под насыпь и прикопал в сырой болотистой земле. На половине здоровых оставалось 9 человек. Они лежали в повалку, держась друг за друга, и некоторые уже болели, впадали в беспамятство, но никак не хотели верить в это и добровольно перейти на сторону больных. Они и в бреду твердили, что здоровы, что чувствуют себя прекрасно. И если кто-то пытался насильно перетащить их хотя бы на нейтралку, отбивались руками и ногами. К Когда здоровым все же удавалось вытеснить больного из своих рядов, он полз назад, тыкался головой в ноги бывших своих товарищей и бесслезно плакал.